Трудно без привычки, как сказал у нас один боец, когда ему ампутировали руку. Вы ничего не слышали о моей маме? По письму отца мне показалось, что он что-то знает. Напишите, пожалуйста, мне все, что вам известно. Мне почему-то кажется, что ей плохо, маме. От Женьки получаю регулярные послания. Он в порядке и даже готовится куда-то ехать, защищать кандидатскую. Что, Володя? Я о нем ничего не знаю. Все в своей загранице. Если это вам не неприятно, перешлите мне то, что он вам пишет. Мне просто так интересно. Все-таки мы ведь были очень дружны. Может быть, вы знаете, я ведь больше не артистка. Бросила это занятие. И многое уже повидала за войну. Теперь меня называют сестрицей. Это самое красивое из всех известных мне слов. На днях разувала раненого, он не дается. Потом говорит: «Бросьте, ну его к черту, сестрица, неудобно, у меня ноги грязные». Кстати, этому раненому я дала свою кровь. У меня, понимаете ли, нулевая группа, а он, этот раненый, совсем был, как у нас говорят, плохой. На одни носилки его уложили, на другие меня. Все нормально, только ужасно я ослабела. Много взяли, что-то кубиков 400. Но я в тот день еще невероятно устала. А утром привезли майора Козырева. Кстати, он уже подполковник, сапер, знакомый. Наш Михаил Иванович Русаков приходит ко мне. «Так и так, — говорит Варвара, — ты не огорчайся, придется еще у тебя кровушки подзанять. Ничего, — говорит, — страшного, мы тебе физиологического раствора вольем». А мне уж по-честному совершенно было все равно. Я даже толком не соображала. «Ладно, — отвечаю, — валяйте, мне наплевать». Он даже поморщился, Михаил Иванович. «Эк ты, Варвара, вульгарно выражаешься». Теперь оба живы, и боец, и Козырев. А козыревские саперы, их тут так и зовут, козыревцы, таскают мне всякие печенья и прочие кушанья из его доппайка, чтобы вернуть кровушку. Так что сейчас я как бы в санатории. Вот на досуге вам и пишу. Все было, Аглая Петровна, всего я навидалась. Носила раненых на вторую подставу, ползала, таскала раненых на шинели, на лодке волокуши. В общем, это тяжелая лошадиная работа, от которой болит поясница и хочется охать. Еще я была граблями, санитарными граблями. Дело в том, что тут можно потерять раненых, уж очень дикая природа, кочки, болот, всякие разные коряги, валуны неожиданные. Вот мы и ходили цепью по тому пути, по которому, допустим, наступал рот. Просто и полезно. Вам кажется, что я пишу в каком-то неправильном тоне? Мне почему-то грустно, Аглая Петровна. Хотите, я вас немножко развлеку, напишу, как мы еще весной ранее были в бане. Когда мне бывает не весело, я эту историю вспоминаю, иногда помогает. Может быть, и вы улыбнетесь. Вот пошли в баню. Знаменитая наша хирургическая сестра Анна Марковна, она очень толстая, носит мужское трикотажное белье. Потом служба крови, экспедиторши Капа, Тася и я. Тася очень у нас хорошенькая, глаз не оторвать, высокая, длинноногая, совсем не такая разлапистая, как я. А баня у нас не в землянке, а в такой палаточке. Полупалатка, полупостройка. Разделись. Анну Марковну горячей водой плескаем, подняли страшный тарарам. Капа обожглась и кричит: «Расулов, давай похолоднее, с ума сошел, что ли?» Расулов у нас боец, который автодушевой установкой заведует. Потом все наладилось, вода пошла нормальная, мы головы моем, обсуждаем, у кого какая фигура. Главный судья, конечно, Анна Марковна. У Таси ноги слишком длинные, у меня слишком маленькие, у Капы плечи слишком покатые. «Теперь посмотрите на меня», — говорит Анна Марковна и становится в позу статуи. Мы собираем консилиум и выносим решение. Надо вам, Анна Марковна, немного похудеть, слишком уж у вас рубенсовские формы. В это время как загремит что-то, как завоет, Анна Марковна сразу на корточки и на четвереньках скок-поскок в угол. Мы все тоже кто куда, а Тася объясняет: это девушке налет. Оно опять как даст, щепки летят, кирпичи сыплются, Железина какая-то оторвалась, дым, пожар, из трубы горячая вода хлещет.